Джерд смотрел вслед уходящей жене и с трудом удерживал себя, чтобы не побежать за ней. Он слышал, как хлопнула дверь, ведущая во внутренний дворик, как радостно вскрикнула Флоренс при виде хозяйки. Жуткая тоска охватила Джерда, но он решил не давать волю чувствам. Его счастье было так призрачно. Вернуть его нельзя, да и не нужно. «Джерд, что если твоя жена говорила правду?» «Это невозможно», — резко ответил Джерд. «Представь себе, что она говорила правду», — не отступал Леонага. «Ты понимаешь, что это значит?» «Она могла попросить Пирса, чтобы он ее увез, и не сделала этого. Она хотела остаться, вот и все. Ты тоже нужен ей, чурбан бесчувственный». Джерд не стал спорить с другом и, резко отвернувшись, зашагал вдоль берега. Леонага долго смотрел ему вслед. Опустилась ночь. Карина устроилась в комнате Флоренс. Женщины сидели на кровати, занятые важным, но весьма неприятным делом. Флоренс, вооружившись иголкой и йодом, вынимала занозы из ладоней хозяйки. Михаэль мирно посапывал в кроватке. Карина первым делом покормила сына, а уже потом занялась собой. Карина рассказала служанке обо всем, что произошло. И они решили, что эту ночь Карине следует провести в комнате Флоренс, а она сама сможет переночевать в пустующей спальне на Неке. «Боже, это не занозы, а целые бревна!» — ворчала Флоренс. «Бедная моя Кори!» «Фло, перестанет так тошно!» — устало вздохнула Карина. Она чувствовала себя разбитой и обессиленной. Целый день у нее не было во рту ни крошки, но когда Акелла принесла ей аппетитно благоухающий обед, она даже не притронулась к нему. Мысль о еде внушала ей отвращение. «Завтра же надо ехать в Гонолулу, а оттуда в Бостон, и чем скорее, тем лучше». Карина вдруг подумала, что даже сейчас что-то удерживало ее на островах. Хотела ли она уехать на самом деле или просто подчинялась первому порыву? Она и сама не знала ответа на этот вопрос. «Я не могу понять Джерда», — сердито заметила Флоренс. «Неужели он не поверил тебе даже тогда, когда увидел твои руки?» «Он просто не обратил на это внимания, Фло. Да и теперь это уже ничего не значит. Он совершенно определенно дал понять, что я ему не нужна». «Это гордость в нем говорила, Кори. На самом деле это не так», — начала была Флоренс. Но на пороге с шумом появился Джерд. Весь вечер он провел на берегу и сумел понять только одно. Он не может расстаться с Кариной. Это выше его сил. Первой молчание прервала Флоренс. «Что же это такое, мистер Беркет? Врываетесь в мою комнату, где вам совершенно нечего делать. Так вы еще и входите без стука. Простите, миссис Мэрил, но я хотел бы переговорить с женой. Будьте любезны, оставьте нас двоих минут на 10». «Ты никуда не пойдешь, Флоренс», — сказала Карина, глядя мужу в лицо. «Нам с Джердом больше не о чем говорить. Единственное, что я хочу от него услышать, это в котором часу мне надо быть готовой к отъезду». «Кори, ты никуда не поедешь. Во всяком случае, завтра. Именно об этом я и хотел поговорить». «То есть ты не хочешь меня отпустить?» Карина не верила своим ушам. «Не хочу». «Но почему?» «Не хочу и все». «Я так сказал». Это прозвучало совсем по-детски. Да и сам Джерд сейчас напоминал большого обиженного ребенка. «Но почему?» Не выдержав, повысила голос Флоренс. «Никогда больше не задавайте мне этих дурацких вопросов!» — громко ответил Джерд. Маленький Михаэль проснулся и заплакал. «Видишь, что ты наделал?» — сердито сказала Карина и подхватила малыша на руки. «Ты первая начала? Отдай ребенка матери и иди со мной. Нам нужно объясниться». «Лучше вам уйти самому, мистер Беркет», — вмешалась Флоренс. и встала между супругами, закрывая с собой Карину. «Кори сегодня будет ночевать здесь. Я вам уже говорил однажды, что не советую вмешиваться в наши отношения.